уставившись в одну точку перед собой. «Чему именно?» «Это был сарказм», — парень вздохнул, не забыв еще раз поморщиться от напомнившей о себе боли, и взглянул на Аврума. «Наши эксперименты по оглушению связи не остались незамеченными, и Дерка это заметно нервирует. Но когда я заикнулся про результаты работы Ольховцева по созданию этичных машин, он и вовсе чуть с катушек не слетел. Начал обвинять меня, будто я его подозреваю в целенаправленном утаивании важной информации, чтобы держать всех нас в неведении и покорности. С ним никогда не знаешь, какое твое неосторожное слово или реплика приведут к взрыву. Хоть вовсе рта не открывай». «Так в чем вопрос? Просто старайся в его присутствии излишне языком не чесать, и нет проблем». «Ха, проще сказать, чем сделать. Кроме того, теперь...» Вальхем коснулся затылка в том месте, где на месте затянувшегося рубца топорщился ежик коротких волос. «Когда у нас в головах сидит эта штука, то некоторые вещи даже произносить вслух не обязательно. Достаточно их просто подумать». «Ты вроде говорил, что для получения отклика от импланта необходимо должным образом сосредоточиться. Да и распознать полученный ответ оказывается порой не так-то просто. Разве нет?» «Все вроде бы так, но ведь я не заказывал себе мотивирующих сновидений. Они сами забираются ко мне в голову, не спрашивая на то моего разрешения». Возбужденный Вальхем вскочил на ноги. «А что, если точно так же, возможно, и наоборот, незаметно подслушивать наши мысли? Что тогда? Дерк ведь каким-то образом узнал, что мы с тобой иногда глушим связь моего импланта. Откуда?» «Но контроль его работоспособности — это чисто технический момент. И отсюда никоим образом не следует, что Дерк или кто-то еще может через имплант читать твои мысли, которые в отсутствии целенаправленной фокусировки являют собой сущий хаос. Кому интересно в нем копаться?» «Тебе легко говорить». Парень обнял себя руками за плечи, словно он озяб, и отвернулся, невидящим взглядом уставившись в дальний конец коридора. «А я себя иногда как будто голым чувствую. Мысль о том, что кто-то может подслушивать или даже подсматривать за моими мыслями и чувствами, вызывает во мне самую натуральную панику. Я ведь обо всяком размышлять могу. Трассе, Круана. Когда я остаюсь наедине с собой, воображение мне иногда довольно интересные картины рисует, знаешь ли». «Я понимаю». Черный монстр поежился, словно он чувствовал себя неуютно и в самом деле подслушав чужие мысли. «Но ты не забывай, что и Диерк, и Круанна уже много лет носят в себе аналогичный имплант. У них имелось более чем достаточно времени, чтобы изучить его работу во всех деталях. Они когда-нибудь хоть что-то говорили о том, что эта штуковина за ними шпионит, подслушивает, подсматривает?» «Нет, конечно. Как они тогда смогли бы еще и нас на подобную операцию уговорить?» «Они вас обманывали?» «Да нет, вряд ли». «Вот, видишь», — удовлетворенно кивнул Аврум. «Да я от себя могу добавить еще кое-что. В конце концов, с принципами работы нейроподобных систем я знаком не понаслышке». «И?» Заинтересовавшись, Вальхем развернулся к нему и снова сел на табурет. «Пытаться понять, о чем именно размышляет, над решением какой задачи такая система в данный момент работает, пытаясь проанализировать происходящие внутри нее процессы, совершенно нереально. Угадывать мысли человека на основе анализа движения его мимических мышц и то, куда перспективней. Тут хоть какая-то корреляция имеется, но все равно. Узнать хоть что-то мы сможем только тогда, когда он сам решит с нами соответствующей информацией поделиться. Откроет рот и скажет все, что считает нужным, но не более. Точно так же и здесь. У человеческого мозга имеется несколько каналов для обмена информацией со внешним миром. Зрение, слух, обоняние и другие. Имплант действительно может получить к ним доступ, чтобы подслушивать и подсматривать или, напротив, отправлять тебе те или иные послания, отвечая на твои запросы. Но вот залезть внутрь твоей головы и считать из нее если так можно выразиться, сырые, необработанные мысли, он не в состоянии. Это просто невозможно. Что ж, уже немного полегче, если ты не врёшь ради моего успокоения, конечно. Если есть интерес, то могу порекомендовать тебе несколько соответствующих монографий. Как раз будет чем заняться во время перелета и последующих бессонных ночей. Ладно, извини, — Бальхем виновато улыбнулся. Но получается, отслеживать все, что я вижу и слышу, все же возможно? Строго говоря, если бы кому-то приспичило за тобой пошпионить, то с соответствующей задачей успешно справился бы и обычный жучок, спрятанный в твоей одежде. Зачем излишне усложнять? «Парадная форма!» — осенила мальчишку, но тяжелое молчание Аврама заставило его усомниться в осмысленности своей версии. «И как часто ты ее надеваешь?» — чуть ли не простонал его друг. «Много ли ценной информации можно получить за такие короткие моменты?» «Ладно, сглупил», — Бальхем смущенно поскрёб лоб. «Но я все равно не могу контролировать то, что я вижу или слышу. Ведь это от меня почти никак не зависит. Тогда что, даже дергаться бесполезно? Расслабиться и плыть, отдавшись на волю течения?» «Кое-что ты контролировать все еще способен. То, что говоришь ты сам. Так что мы снова возвращаемся к тому, с чего начали. Не мели попусту языком, и все будет в порядке». Глава 20. Тяжелый транспорт вздрогнул, оторвавшись от посадочной площадки, и только сейчас Вальхем наконец поверил, что все их мытарства остались позади. Бесконечные обсуждения, сборы, ежедневные танцевальные тренировки, от которых ныли уже не столько измученные мышцы, сколько натертые мозоли, все смешалось в единую суетливую кашу, готовую с головой поглотить юных курсантов, точно болотная трясина. Трасси чуть ли не до слез переживала за свой внешний вид, поскольку ей казалось, что ее конопатые щеки и нос неким образом производят ее на уровень деревенской простушки. Фригейл сетовал, что его прежний домашний халат и то выглядел богаче, чем новый парадный мундир. Свилейн то и дело мученически закатывал глаза, давая тем самым понять, насколько глубокая пропасть отделяет его от остальных терзающихся низменными хлопотами плебеев, включая его родного брата. Но Вальхему оставалось только зажать свой рвущийся на волю язык между зубами и молча терпеть. Иначе чего доброго, дело вполне могло дойти и до рукоприкладства. В общем, последние часы перед отлетом дались Диерку и Круанне крайне непросто. Их воспитанники так и норовили уволочь с собой целые баулы шматья, несмотря на неоднократные разъяснения, что там, на месте, у них не будет никаких проблем с элементарными удобствами и привычными средствами гигиены. Наблюдавшая за происходящим со стороны Кьялта, думается, успела немало позабавиться при виде того, как ее вчерашние кумиры спорят по поводу количества полотенец или пары запасных носков. Хотя, если задуматься, ее одинокое обитание на базе в отсутствии остального коллектива должно было вызвать куда больше беспокойства. Однако смуглая девчонка демонстрировала поистине олимпийское спокойствие. «Ты как, Кья?» — подошла к ней Круана, когда остальные ее подопечные уже размещались в чреве огромного транспортного корабля. «Уверена, что справишься?» «Помилуйте», — искренне рассмеялась-то. «Я родилась и выросла в джунглях, где выживание являлось первейшим навыком, который осваивал любой ребенок. Так что здесь с убирающими за тобой дроидами и автоматической кухней, способной приготовить любое блюдо на выбор, я уж как-нибудь протяну». «Я Аврума навещаю иногда», — поспешно добавил Вальхем. «Он хоть и машина, но может и заскучать иногда». «Обязательно», — усмехнувшись, заверила его смуглая девчонка. «У меня к нему накопилось столько вопросов. Боюсь, до вашего возвращения мы можем и не управиться». «Что ж, наше хозяйство, как я погляжу, в надежных руках. Кранна сделала вид, будто смахивает со лба проступивший пот. «А потому мы можем отправляться со спокойной душой. Вальхи, чеши-ка на борт, чтобы Дьерк успел тебя пристегнуть. А не то будешь всю дорогу в невесомости болтаться». «Да куда я денусь-то?» Кивнув на прощание к Ялте, Вальхем не спеша потопал по трапу, вызывающе демонстрируя свое презрение к угрозам наставницы, поскольку все прекрасно понимали, что они исключительно напускные. Для Круанны с Дьерком их выводок был первым в карьере, а потому они буквально пылинки сдували со своих подопечных. Им вовсе не хотелось ударить в грязь лицом перед другими учебными центрами, отправляющими на мероприятия лучших учеников. Когда-то очень давно и сам Дьерк точно так же презентовал изъятую и впоследствии обученную им Круанну. Но то была совсем другая история. Во-первых, таких одаренных в то время встречалось относительно мало. А во-вторых, ученица тогда была всего на несколько лет младше своего наставника, да еще и являлась бывшей императрицей и матерью двух сыновей, что неизбежно накладывало свой специфический отпечаток на их контакты. В дальнейшем их отношения развились в нечто большее, и сейчас их пара выступала как единый коллектив, представляющий на суд высокого жюри подготовленную им команду из четверых игроков, каждый из которых, на их взгляд, определенно заслужил персональные медали. Для перелета они выбрали транспортный корабль, заведомо превосходивший их реальные потребности, но придававший вес их скромной делегации. На его хвостовом оперении красовалась большая цифра 18, символизирующая их центр. Но во всем остальном, если честно, то был самый обычный транспорт. Ради такого значимого события все, даже их скучные и порой занудные наставники, сочли необходимым показаться во всей красе. Вальхем настолько привык видеть своих учителей в стандартной рабочей униформе, что не сразу их опознал. Переливающаяся изумрудная ткань мундиров, оплетенная богатым золотым шитьем, на несколько секунд попросту ослепила растерявшихся курсантов, наивно полагавших, что ничего более впечатляющего, чем их собственная парадная форма, и быть не может. Однако они очень быстро сообразили, насколько жестоко ошиблись. Трудно сказать, в чем именно заключалось величие костюмов Дьерка и Круанны, но всем сразу становилось предельно ясно, кто здесь главный. На левой стороне груди их наставников поблескивали наградные знаки, отмечавшие их заслуги и достижения. И у Дьерка, вполне ожидаемо, их насчитывалось заметно больше. Вальхем понятия не имел, что именно эти награды означают, но предельно ясно понимал одно, что он готов жизнь свою положить ради того, чтобы его собственные регалии смотрелись бы достойно рядом со свершениями его учителей. Ведь любому человеку важно знать, что его усилия замечены и должным образом оценены. Иначе какой смысл тужиться? Любое, даже самое бескорыстное и самоотверженное служение должно быть достойно вознаграждено. Сейчас, во время погрузки, сопутствующие хлопоты оттеснили на второй план те чувства и переживания, но Вальхем по-прежнему помнил, что на него возложена крайне ответственная миссия и его долг — исполнить ее с максимально возможным рвением и тщанием. Но, судя по сосредоточенным лицам остальных пассажиров, можно было сделать очевидный вывод, что подобные соображения преследовали не только его одного. Опозориться перед прочими однокашниками никому не хотелось, но и дополнительно нервировала талика предстоящей неизвестности. В общем, к моменту посадки все пассажиры транспорта пребывали в изрядно взвинченном состоянии, готовые к отражению любой возможной угрозы, что ворвется в открывающийся погрузочный люк. Панорама звездного неба на обзорных экранах сменилась стремительно надвигающимся зеленым шаром, до боли напоминающим их родной Найдем. «Мы что, домой возвращаемся?» — нахмурилась Трасси. «Почти», — Дьерк словно получал удовольствие, издеваясь над учениками. «Это Нью-Хевен. Практически то же самое, только вид сбоку». «Здесь расположены центры подготовки курсантов с 1 по 11», — пояснила Круанна, спеша загладить бестактность коллеги. «На нашем Найдеме разместились номера с 12 по 24. И это еще не все, но большего я вам сказать пока не могу». «Ага, ясно», — отчитался за всех Фригейл. «Мы всего лишь очередные фишки, выставленные на игральную доску». «И то, что у вас набралось всего несколько десятков на полсотни миллиардов населения, для тебя вообще ничего не значит?» — не без ехидства заметил Дьерк. «Да вы зажрались, батенька!» «Осторожно, мы садимся», — сухо заметила Круанна. «Проверьте ремни. Ну и постарайтесь не опозорить наш центр. В общем, что бы ни случилось, дышите ровно и ведите себя максимально естественно. Все, приехали». Транспорт вздрогнул, коснувшись земли, и немедленно загудели приводы, опускающие грузовую аппарель. Судя по всему, времени на раскачку тут не предполагалось, и следовало начинать работать с первой же секунды. Подхватив свои сумки и щурясь от яркого солнечного света, немного робеющие курсанты спустились по трапу на бетонные плиты. В соответствии с полученными наставлениями, они выстроились в шеренгу и огляделись по сторонам. «Ого!» — кратко высказался Фригейл, и другим ничего не оставалось, кроме как молча с ним согласиться. Вид огромного посадочного поля, заставленного несколькими десятками прибывших транспортов, и в самом деле впечатлял. Только сейчас до юных учеников в полной мере дошло осознание того, что они не уникумы, а часть большой и сложной системы. И выпавший им жребий вовсе не путевка в санаторий, а своего рода пожизненный обет. Да, возложенная на их плечи ноша была нелегка. Но сколько потрясающих открытий на этом пути они уже совершили, и сколько новых еще ожидало впереди. Их раздумья об окружающем мире и своем месте в нем были прерваны гудением подъехавшего к ним небольшого автобуса. Не дожидаясь его полной остановки, с подножки спрыгнул темноволосый мужчина в стандартной повседневной униформе, немедленно заключивший Дьерка в крепкие объятия. «Здорово! Как добрались? Как сам?» — разродился он пулеметной очередью вопросов. «О, привет, Кро!» «Привет, Крис!» — улыбнулась Круанна, немедленно получив свою порцию объятий, дополненную подчеркнуто аккуратным поцелуем в щеку. «Так-так!» Наконец, очередь дошла и до их воспитанников, на которых Крис обратил свой оценивающий взгляд. «А это значит ваш выводок?» Он прищурился, подперев рукой подбородок и всматриваясь в окаменевшие лица выстроившихся перед ним курсантов. «Дайте-ка я угадаю!» Его вытянутый указательный палец нацелился на Фригейла со Свилейном. «Знакомые черты прекрасно угадываются. Но вот кто из них кто?» «Это Фрег», — подошедшая к сыновьям Круанна положила им руки на плечи. «А это Свил». «Ясно. Но остальные, стало быть, Вальхем и Трасси, верно?» Крис повернулся к упомянутой парочке, встретив недоуменный взгляд слегка остекленевших глаз. «Да ладно вам, ребята, расслабьтесь!» Дьерк, рассмеявшись, положил руку ему на плечо. «Крис мой брат. И он всегда такой дурной, не обращайте внимания». «О!» Вальхем не смог сдержать вздоха облегчения. Гиперактивный незнакомец его откровенно нервировал. Но теперь, смотревшись в их лица, он не мог не отметить определенного сходства черт, явно указывающего на близкое родство. А немного поразмыслив, он сообразил, что подобные семейные династии среди пастырей должны встречаться довольно часто, поскольку в их ряды, как правило, отбирали людей, наделенных тем или иным врожденным знанием, которое по наследству передавалось детям от родителей. Так что Дьерк с Крисом, да и Круанна со своими сыновьями являлись здесь скорее привычным явлением, нежели редким исключением. «Ну ладно, молодежь. Крис хлопнул в ладоши и кивнул на ожидавший его за спиной автобус. «Время не ждет, так что загружайтесь. Все необходимые разъяснения я дам вам по дороге». Как только их компания забралась с вещами в салон и расселась по мягким креслам, автобус плавно тронулся с места и покатил вдоль рядов кораблей, на хвостах которых виднелись номера, соответствующие тем центрам подготовки, откуда они прибыли. Промелькнувшее на одном из них число 87 добавило Вальхему, да и остальным, пищи для размышления о своем месте в этом огромном мире. «Мы сейчас еще пару человечков подхватим», — пояснил Крис в своей обычной легкомысленной манере. «И тогда уже поедем размещаться. Не возражайте?» Никто и рта открыть не успел, а их неугомонный принимающий уже набросился на Диерка и Круанну с расспросами о жизни, работе, здоровье и прочей подобной банальной мишуре. Остальным оставалось только глазеть по сторонам и старательно делать вид, будто они ничего не слышат, и вообще происходящее их совершенно не касается. Автобус, пропетляв между другими кораблями, мягко затормозил перед еще одним небольшим шаттлом с номером 34 на хвосте, который, судя по поднимающемуся от его двигателей горячему мареву, совершил посадку совсем недавно. Около трапа их ожидали двое прибывших. Немолодой лысый мужчина, на чем мундире обильные наградные знаки грозили вскоре перебраться на спину, и сопровождаемый им щуплый и нескладный подросток, на котором даже парадный мундир смотрелся как мешковина на огородном пугале. Однако с ними Крис вел себя совершенно иначе, вежливо и тактично, всячески демонстрируя свое почтение и воздерживаясь от легкомысленных шуточек, что не могло не вызывать у наблюдающих за ним курсантов соответствующих вопросов. «Сайерлин был нашим с братом наставником», — негромко пояснил Дерг, словно прочитав их мысли. «Он один из старейших и опытнейших пастырей, так что отнеситесь к нему с должным уважением». «Так, ребятки, потеснитесь-ка», — заглянул в автобус Крис, восстановивший былую говорливость. «Это Унга. Принимайте коллегу». Он пропустил в салон тщедушного парня, осторожно пристроившегося рядом со Свиллом. Помог забраться Сайерлину, с которым почтительно поздоровались Круанна и Дерг, после чего залез сам. «Ну что, все в сборе? Тогда поехали!» Автобус, мягко качнувшись, покатил дальше, и взрослые наставники, соскучившись по живому общению, немедленно занялись обсуждением последних новостей и сплетен, предоставив курсантов самим себе. Свилейн и Фригил развернулись к окну, рассматривая корабли, мимо которых они проезжали, обмениваясь яркими комментариями, а крепко обнимающий свою сумку Унга, чью голову украшал короткий ежик светлых волос, немигающим взглядом впился в сидевшую напротив трассе. Время от времени он косился и на Круанну, которая, небрежно закинув ногу на ногу, сидела рядом со своей ученицей. Но, видимо, внутренний голос подсказывал мальчишке, что это совсем уж безнадежно. И он снова сосредотачивался на рыжей девчонке напротив. До какого-то момента такое пристальное внимание то забавляло и немного льстило, но вскоре начало раздражать. «А в вашей команде девушки есть?» — поинтересовалась Трассия, чтобы хоть как-то растормошить парня, выглядевшего точно загипнотизированный. «Не», — помотал тот головой. «Только я и Сайерлин». «Вас всего двое?» — девчонка потрясенно распахнула глаза, отчего у бедолаги аж дыхание перехватило. «Но это же невероятно скучно». «Скучно?» Унга сдавленно прыснул. «Ха, да я даже не знаю, что это слово означает. И только мечтаю урвать свободную минутку, чтобы хоть разок это чудо попробовать. Твой наставник настолько строг? У старика не забалуешь, это да. Но с ним реально интересно. Объясняет так, что заслушаешься». «А еще никто не использует любой подходящий момент, чтобы тебя как-нибудь подколоть». Вальхем недовольно поджал губы и покосился на что-то оживленно обсуждающих Фригейла и Свилейна. «Вот как?» Унга выглядел реально удивленным. Настолько, что оторвал взгляд от лица трассе и оглянулся на остальных курсантов. «Мне всегда казалось, что в таком маленьком коллективе все должны относиться друг к другу как к родным братьям». «Ну, Фрек со Свиллом и в самом деле братья. Но на нас страсть и их родственные чувства не распространяются». «А чего так?» «Полагаю, что все дело тут в том...» Вальхем бросил быстрый взгляд в сторону обсуждаемой парочки и, убедившись, что тем нет никакого дела до их болтовни, продолжил. «Что у себя дома они были императорами. А потому нас, бывших простолюдинов, да и всех окружающих, до сих пор воспринимают как... ну, не то чтобы второй сорт, но как людей, стоящих существенно ниже них по социальной лестнице». «Император, говоришь?» Унга также покосился на Фрега со Схилом, скептически приподняв бровь. «Их отец, а потом и они сами выстроили весьма крупное и сильное государство», — неожиданно вступилась за них Трассия. «Около десятка провинций, не знающие ни одного поражения армия, сотни тысяч подданных». «Сотни тысяч?» На худом лице Онга читалось самое настоящее сострадание. «Тогда, боюсь, их впереди ожидает немало открытий». «Да, мы вообще-то в курсе, что и Империя, и вся наша Эл-Рена не более чем пылинка в масштабах бескрайнего космоса», — проворчал Вальхем, но Онга только отмахнулся. «Я не о том», — пояснил он, хитро усмехнувшись. «Будет забавно выглядеть, когда они по привычке попытаются вот так сверху вниз смотреть на других курсантов, некоторые из которых до попадания на пастырскую подготовку целыми планетами правили». «Целыми плане...» — опешила Трасси, но тут их дискуссия была прервана Крисом. Он громко хлопнул в ладоши и с привычным демонстративным оптимизмом объявил. «Так, молодежь, мы подъезжаем к нашему корпусу. Сейчас разместимся, пообедаем, а там и церемония. Все необходимые схемы, таблицы и инструкции вы всегда можете получить, запросив их через свой имплант. А потому потеряться или заблудиться вам не грозит. Времени у нас не так много, так что особо не рассиживайтесь. Погулять и поглазеть по окрестностям вы, если хотите, сможете завтра перед отлетом». Автобус мягко качнулся, остановившись перед подъездом одного из однотипных белых зданий, выстроившихся вдоль кромки летного поля. «Ну все, выгружайтесь и топайте за мной». Ну а дальше все закрутилось настолько плотно, что и в самом деле даже продохнуть некогда было. Прибывших курсантов разместили в простеньких, но вполне комфортных двухместных номерах. И Вальхем оказался в одной комнате Сунга. Трассе заселили в отдельный пустой номер, но Крис сразу предупредил, что это ненадолго, и ее соседка скоро прибудет на очередном транспорте с другой порцией новобранцев. Подошло время обеда, и вот тут-то Вальхем смог во всей полноте ощутить все те преимущества, что давал имплант. Он уже успел привыкнуть к тому, что, сосредоточившись на каком-нибудь математическом выражении, можно было получить ответ, который вспыхивал в мозгу, подобно внезапному озарению. Но сегодня подача запрошенной информации показала себя с совершенно другой стороны и на совершенно ином уровне. Вальхем, привычно сфокусировав мысль, пожелал узнать план здания, чтобы сообразить, как пройти в столовую. Время шло, но ничего не происходило, а потом он решил выйти в общий коридор, чтобы там увязаться за кем-нибудь, кто уже успел разобраться в местной географии. Унга, посетовав, что на его запросы также никто отвечать не спешит, отправился вместе с ним. А несколько секунд спустя они обнаружили, что шагают в сторону ведущей вниз в столовую лестницы, хотя только что даже понятия не имели, что в дальнем конце коридора вообще имеется какая-то лестница. «Так, подожди», — Вальхем слегка притормозил. «А куда мы, собственно, идем? «В столовую, куда же еще?» В первый момент Унга сперва не понял сути вопроса, но потом его осенило. «Ух ты! Я же абсолютно точно знаю, где она! Мы сейчас спускаемся, поворачиваем направо, там еще туалет по дороге, и мы на месте». «То есть система все-таки работает», — ухмыльнулся Вальхем. Возможность получать нужные знания прямо с доставкой в голову открывала впереди поистине фантастические перспективы. «Еще как?» — согласно кивнул его приятель. «И мне это, черт подери, с каждым днем нравится все больше и больше». По дороге до столовой им встретилось еще несколько курсантов, направлявшихся туда же. На месте они обнаружили просторный зал, заставленный столами, за которыми сидело несколько десятков человек. И после месяцев пребывания в небольшом замкнутом коллективе у мальчишек буквально зарябило в глазах. От обилия нарядных девушек у Унга аж дыхание перехватило. И Вальхем дернул его за рукав, возвращая к реальности. Все то же внутреннее знание безошибочно привело их к выделенному им столику, за которым молодежь уже поджидали Круанна, Диерк и Сайрлин. «А я говорила, что они справятся», — усмехнулась женщина, заставив напарника виновато развести руками. «Своих учеников надо верить», — нравоучительно заметил старик, похлопав Диерка по спине. «Иногда наша вера в них единственная, что помогает им не падать духом и двигаться дальше». «Да, возможно», — пожал плечами тот, указав прибывшим на их места. «Но где остальные?» «Не забывай, Трассе женщина, и ей всегда требуется чуть больше времени», — хмыкнула Круанна, активировав панель с меню. «Но мои недотёпы будут по обыкновению до последнего ждать, что кто-то придет и обслужит их светлости». «Тяжело же им живется», — вздохнул Сайрлин. Быть равным среди равных после того, как ты восседал на вершине горы, не так-то просто». «Они справятся», — сформировав заказ, Круанна немного раздраженным взмахом руки отправила его на исполнение. «Других вариантов у них все равно нет». Вскоре, как и ожидалось, остальные ученики нашлись и присоединились к общему коллективу, после чего отвлекаться на пустопорожние разговоры было уже некогда. Суматоха сборов, перелет и последующая суета здорово способствовали хорошему аппетиту. «Ну что, молодежь?» — привлек общее внимание Сайерлин, когда с десертом было покончено. «Думаю, вы и так все прекрасно знаете, но я по старинке хотел бы еще разок проговорить все вслух. Примерно через час начнется торжественная церемония посвящения новобранцев в пастыри с вручением персональных базовых модулей или эмбрионов. Форма одежды — парадная. Потом будет полагающийся по такому случаю банкет и бал. Но там, насколько сил хватит». «Но особо не увлекайтесь», — погрозила им пальцем Круана. «Завтра всем нам возвращаться домой, а забота о будущем Альтере добавит вам еще немало дополнительных хлопот. Так что если вы думаете, что дальше ваша жизнь станет проще, то напрасно». «Ну вот», — разочарованно протянула Трасси, подперев кулачком голову. «Только я обрадовалась». «Прими мои самые искренние соболезнования», — в тон ей ответил Дьерк, театральным жестом прижав руку к груди. «Помилуйте», — обеспокоенно нахмурился наблюдавший за ними Сайерлин. «Все не настолько плохо». Круанна, не выдержав, громко рассмеялась. «А разве вы не видите, что они оба откровенно дурачатся?» Утерев проступившие слезы, она кивнула на раскрасневшуюся от распиравшего ее смеха Трасси. «Да вы только взгляните на блеск в ее глазах. Она почти месяц спит и видит, как будет конструировать своего Альтера. Она стоит на пороге воплощения своей мечты, а вы тут за нее переживаете». «О!» — сообразившись, что к чему, Сайерлин тоже прыснул. «Тогда прошу прощения. Но все равно. Воплощение мечты в реальность — дело и вправду хлопотное, моя юная леди. Легкой прогулки не ждите». «Ничего страшного». Трасси даже слегка озарделась от такой неожиданной галантности. «Мы привычные». Глава 21. Посвящение проходило в огромном зале, способном без особого труда вместить в себя еще несколько групп курсантов. Прибывших на церемонию новобранцев разместили за выстроившимися вдоль стен столиками, оставив посередине достаточно свободного места для последующего бала. Яркий свет бесчисленных ламп искрил и мерцал на лацканах и обшлагах парадных мундиров, разбрасывая блики по стенам и добавляя праздничности общей атмосфере торжества. Все вокруг пестрело от бордовой формы учеников, то там, то тут, перемежаемое изумрудом одеяние их наставников. Основная часть новобранцев являлась такими же подростками, как Вальхем и его одноклассники, но временами его взгляд натыкался и на вполне взрослых людей, которые посреди собравшейся молодежи чувствовали себя откровенно неуютно. Он невольно покосился на Круанну, которая в свое время была посвящена в пастыре, уже будучи матерью двух сыновей, и, должно быть, испытывая в тот момент примерно схожие чувства. Между столиками сновали ответственные за организацию мероприятия, включая Криса, уточнявшие последние детали и проясняли непонятные моменты. Крис, который сейчас выглядел максимально собранным и ничем не походил на того веселого разгильдяя, что еще недавно встречал их у трапа, пару раз заглянул к ним, чтобы убедиться, что у его знакомых все под контролем. В воздухе стоял гул множества голосов. Курсанты крутили головами, рассматривая сидящих за соседними столиками коллег. И здесь Унга вполне ожидаемо особое внимание уделял оказавшимся рядом с ним ученицам, что раз за разом заставляло вспыхивать румянцем их щеки и обостряло скулы их недовольных спутников. «Хватит крутить головой!» — негромко буркнул сидевший рядом Сайерлин. «А то еще чего доброго отвалится раньше времени». «Что?» Отвлекшись от любования очередным прелестным личиком, парень обернулся к своему учителю. «Почему отвалится?» «Ну или открутит кто-нибудь», — ехидно добавила от себя Трасси. «Уж не ты ли?» — скептически выпятил губу Вальхем, которого не в меру игривое настроение подруги уже начинало раздражать. Рыжая девчонка обернулась к нему, изучая прищуренным взглядом, и словно пытаясь сообразить, на что тот намекает. Но тут грянули фанфары, и выяснение отношений пришлось отложить до лучших времен. Вспыхнули нацеленные на сцену софиты, и в очерченный ими круг света вступили два немолодых человека — убелённый благородный сединой старик и худощавая женщина, чьи насыщенно индиговые мундиры сразу давали понять, что в общей иерархии пастырей над курсантами и их наставниками имеется еще несколько ступенек. «Поприветствуем наших мастеров!» — объявил голос ведущего. «Ларсана Око и Квирси Балле!» Зал взорвался аплодисментами, и все поднялись на ноги, приветствуя руководителей всей их большой школы. «Добрый вечер, коллеги!» — хриплый и трескучий голос Ларсана всецело соответствовал его внешности. «Добрый вечер, друзья!» А вот глубокая бархатистая контральта от его сухощавой спутницы прозвучала несколько неожиданно. «Моя первая наставница!» Голос Сейрлина едва пробился через гром вновь угрянувших аплодисментов. «Как же давно это было!» «Что-что, ее уроки я никогда не забуду», — кивнула Круанна. «В конце концов, я всего лишь талант, а она настоящий гений». Для Вальхема слышать подобные откровения из уст тех, кого он всегда почитал как воплощенное совершенство и идеал, к которому должно стремиться, было несколько неожиданно и немного пугающе. В конце концов, когда твои кумиры вдруг начинают сами кем-то восхищаться, это несколько дезориентирует. С другой стороны, Торп тоже когда-то был точно таким же кузнецким подмастерьем, как и он сам, и точно так же регулярно получал затрещины от своего осерчавшего мастера. Круговорот жизни невозможно остановить, и вчерашние ученики рано или поздно неизбежно сами станут учителями, после чего все повторится снова и снова. Гости сели обратно на свои места, и Ларсан продолжил. «За прошедшие месяцы обучения вы проделали огромный путь, и сейчас не столь важно, кем вы были в его начале — простым пахарем, кузнецом или солдатом. Куда важней, кем вы теперь стали, ибо сейчас вы пастыри человечества, на чьи плечи возложена ответственность за его дальнейшую судьбу». «Вы преодолели многие часы занятий и тренировок», — поддержала его Квирси. «Наработали немало мозолей, а кто-то даже обзавелся почетными шрамами. Но сейчас все мы понимаем, что это было не напрасно. Преодолев все трудности, преодолев самих себя, вы поднялись на новый уровень, доступный лишь очень и очень немногим». Поднявшиеся на сцену мастера продолжали говорить, сменяя друг друга, и благодаря курсантов за их старания и дразня перспективами, что открываются перед ними с обретением персональных альтеров. Однако Вальхем в какой-то момент понял, что ничего не слышит и не видит, поскольку его глаза заполонили слезы от осознания того, к сколь важной миссии они причастны и сколь высокое доверие было им оказано. Рядом с ним украдкой шмыгала носом Трасси, а Унга шумно сморкался на свой платок. Даже Фрек со Свилом, вытянув физиономии, пытались загнать обуявшие их эмоции обратно вглубь очерствевших душ, но помогало это слабо. Всеобщие проявления чувств, однако, были прерваны новым громом фанфар. Пришло время вручения персональных базовых модулей, или эмбрионов, как их все между собой называли. Ларсан и Квирси спустились со сцены в общий зал и открыли красную папку с именами новобранцев. Из темноты бокового проема беззвучно выкатился контейнер размером с письменный стол, остановившийся прямо перед ними. «В пастыри посвящается!» Старик, глядя одним глазом в список, положил морщинистую руку на матово-поблескивающий кожух. «Олора Треп!» — громко объявила Кирси, и испускаемые софитами снопы света немедленно сошлись на щуплой фигурке в дальнем конце зала, которая в этот момент просто не знала, куда деться от столь внезапного и пристального внимания. После нескольких секунд перешептывания и консультаций Алора сумела взять себя в руки и, чеканя шаг, вышла вперед, остановившись перед мастерами и подготовленным для нее контейнером. Невысокая, худощавая, собранными в банальный хвост светло-русыми волосами и на каждом шаге упорно сражающаяся с рефлекторными попытками согнуться в подобострастном поклоне, она являла собой натуральную квинтэссенцию среднестатистического курсанта, буквально за шиворот, выдернутого из привычной жизни и отправленного управлять всем человечеством. Кто знает, кем была Алора в прошлой жизни? Простой крестьянкой, кухаркой или ткачихой? Но здесь и сейчас происходило самое настоящее таинство преображения, когда из невзрачной, вечно сомневающейся в себе куколки рождалась прекрасная бабочка, не только восхищавшая своей красотой, но и внушавшая благоговейный трепет той колоссальной силой, что была ей теперь дарована. Обменявшись с мастерами парой дежурных фраз, Алора приняла из рук Квирсии свой диплом, после чего, следуя положенному ритуалу, поклонилась и поцеловала кожух своего эмбриона. Потом она вернулась на свое место за столом, а ее контейнер неторопливо откатился к дальней стене, где и застыл, ожидая указаний. «В пастыре посвящается!» — снова объявил Ларсан, и церемония покатилась дальше по накатанной колее. Курсанты, чье имя объявляла Квирси, подходили, чтобы получить свою порцию поздравлений, поцеловать контейнер и вернуться на место, но уже с осознанием своего перехода на более высокий уровень. «Трасси Солквен!» Бальхем вздрогнул от неожиданности, когда сидевшая рядом с ним девчонка внезапно вскочила на ноги. Не скрывая своего торжества, она прошествовала к сцене, где, получив необходимые напутствия, обзавелась своим контейнером. Чувствовалось, что ей не мётся заняться работой с ним прямо сейчас и прямо здесь, но регламент требовал отправить эмбриона к выстроившимся у стены остальным сородичам и вернуться на свое место. От Вальхема не ускользнуло, сколь разительная перемена произошла с его подругой. Еще недавно озорная и прямодушная девчонка буквально на глазах превратилась в совершенно другого, отстраненного и даже несколько надменного человека, как равного кивающего в ответ на поздравления Круанны и Диерка. Даже Фурек со Свилом косились теперь на нее с легкой опаской. Квирси тем временем продолжала объявлять имена курсантов, и, услышав вдруг Вальхем Исха, очередной новоиспеченный пастырь далеко не сразу сообразил, почему вдруг ему в глаза ударили снопы яркого света, и чего именно от него теперь все ждут. К счастью, помимо схем здания и расписания текущих мероприятий, имплант вложил Вальхему в голову еще и знание того, какие действия от него требуются в рамках установленного ритуала. Поднявшись со стула, он одернул мундир и уверенно прошел вперед к сцене, где его ожидал выкатившийся из-за кулис контейнер с предназначавшимся ему базовым модулем. «Примите мои поздравления», — Квирси вручила ему папку с полагающимся свидетельством. «Впереди у вас невероятное будущее, молодой человек», — подмигнул ему Арсан, словно намекая на некий секрет, известный только им двоим. Вальхем развернулся к остановившимся рядом с ним тележке, рассматривая пластиковый кожух, укрывающий под собой весьма сложную конструкцию, включающую в себя как основной нейромодуль, так и энергетическое ядро вкупе с нанофабрикой, способной перерабатывать любые доступные ресурсы в нечто полезное. И все это богатство могло стать продолжением его собственного «я», дополнив мудрость уснувших и его собственное видение мира теми органами и инструментами, что помогут сделать еще один шажок, приближающий нынешний бардак и хаос к истинному совершенству. Овладев новыми способностями, Вальхем получал реальную возможность сделать этот мир идеальным. И он прекрасно понимал тот восторг, что испытывала Трасси, получившая собственный эмбрион. Но вот Аврум. «Вас что-то смущает, молодой человек?» — учтиво осведомился Ларсан, заметив его замешательство. «Нет, просто такая ответственность». «Вы справитесь», — бархатный голос, подступивший к Вирсе, положивший ему руку на плечо, словно начисто вымыл из его души малейшие следы сомнений или неуверенности. Теперь Вальхем был уверен, что способен свернуть горы, если их угораздит встать на его пути. «Мы в вас верим». Следуя полагающемуся протоколу, он поклонился и коснулся губами холодного шершавого пластика рядом с табличкой, на которой было выбито его имя, после чего, гордо вскинув голову, прошествовал обратно на свое место. Хотя, если уж на чистоту, то никакой особой гордости и тем более воодушевления Вальхем в данный момент не испытывал. Возможно, потому, что проявление подобных чувств выглядело бы как предательство его старого друга. И он был уже не рад, что вообще согласился участвовать в церемонии. Но некоторые решения вынужденно принимаются не потому, что хочется, а потому, что надо. «Мои поздравления!» — кивнула ему Трасси, не успел Вальхем опуститься на свой стул. «Спасибо!» — слегка натянуто улыбнулся он, отвечая на полученные от нее и наставников поздравления. Все-таки их радость за него, с учетом знания всей подноготной, выглядела несколько лицемерно. Посвящение новых курсантов тем временем продолжалось своим чередом, и шеренга выстроившихся вдоль дальней стены зала контейнеров с эмбрионами постепенно пополнялась. В какой-то момент очередь дошла и до Унга, и до Фригейла со Свилейном, которые-то в атмосфере подобных мероприятий чувствовали себя как рыба в воде, не мучаясь робостью, смущением или досадной рефлексией. Ларсан нарочито громко хлопнул закрывшейся красной папкой, и в тот же миг грянули фанфары, возвещающие о завершении церемонии. Пришло время праздничного банкета. В зал вкатилась вереница дроидов с заставленными подносами, и буквально через несколько секунд на столах красовались расставленные приборы и блюда с разнообразными угощениями. В довершение перед каждым курсантом был поставлен бокал рубинового цвета, цвет которого удивительно удачно гармонировал с их парадными мундирами. «Мы хотим поднять тост», — объявил Ларсан, — «за наше юное пополнение». «С каждым годом нас становится больше», — подхватила Квирсия. «Но имеющихся возможностей по-прежнему остро не хватает». «Однако мы не теряем надежды, что в один прекрасный день численность нашего воинства станет достаточной, чтобы отказаться от использования бездушных скаутов и начать уделять личное внимание каждой проблеме, какой бы мелочной она ни казалась на первый взгляд». «И каждое такое посвящение — еще один шаг к воплощению нашей общей мечты. Мечты о безопасном, благополучном, справедливом и милосердном мире». Вирси подняла вверх руку с бокалом. «За вас, друзья!» Со всех сторон послышался одобрительный гул и звон хрусталя, на чем официальная часть мероприятия и закончилась, сменившись куда более раскованным неформальным общением. Время от времени некоторые курсанты, будучи не в силах сдержать охватившее их волнение, наскоро перекусив, вставали из-за стола, чтобы подойти к своим контейнерам и еще разок к ним прикоснуться. В итоге, спустя некоторое время, практически вся публика с бокалами в руках плавно переместилась в дальний конец зала, где развернулся весьма оживленный обмен мнениями и видами на будущее. Свежепосвященные пастыри активно делились друг с другом своим видением того, какими станут в будущем их альтеры и для решения каких задач они их готовят. Вальхема по вполне понятным причинам данное обсуждение совершенно не интересовало. Но ведь Трасси, окруженный другими курсантами, придал ему необходимый импульс, заставив встать из-за стола и присоединиться к остальным. «Четыре конечности опорные. Еще одна пара освобождается для выполнения требуемых работ». Трасси как раз излагала свои планы по конструированию альтера. «Плюс магазин сменных инструментов и необходимый запас расходных материалов, имея которые, можно будет прямо на месте синтезировать почти любую необходимую для ремонта деталь». «Неплохо продумано», — одобрительно кивнул Свилейн, пригубив вина. «Хотя такая сосредоточенность на одном единственном сценарии здорово ограничивает выбор вариантов при возникновении нештатной ситуации». «Абсолютно универсальных решений не существует», — ничуть не смутившись, парировала девчонка, которая, пожалуй, впервые набралась наглости на равных дискутировать с бывшим императором. «Тут возможны всего два варианта. Либо ты специалист в какой-то относительно узкой области, либо ты бездарь широкого профиля». Грянул дружный взрыв хохота, и даже Свил на секунду отставил свой бокал, чтобы утереть проступившие слезы. «Ну, о твоей концепции змеи мы уже наслышаны». Коротко кивнув ему с легким налетом снисходительности, Трасси повернулась к старшему из братьев. «Но меня когда больше интересует, что задумал Фрак. Ты ведь прирожденный воин, не так ли? Не поделишься с нами своими идеями?» Фригил явно не ожидал такого напора. Да и от мысли о том, чтобы отчитываться перед какой-то конопатой простолюдинкой, его слегка коробило. Но одновременно он не мог не понимать, что времена и обстоятельства бесповоротно изменились. И сегодняшняя церемония окончательно списала в утиль все былые регалии. А потому, смерив Трассе тяжелым взглядом, он подпер рукой подбородок и принялся рассуждать вслух. «Если вы ждете от меня фантазии в духе огромного механического воителя с гигантским огненным мечом в руке, которым он крушит все вокруг, то напрасно», — заговорил он неторопливо. «В конце концов, у всех нас перед глазами пример Альтера Круанны, который, несомненно, красив и устрашающий, но крайне непрактичен в случае реального боестолкновения». «Почему ты так считаешь?» Трассе, всякий раз восхищавшуюся грозным изяществом Архангела, такой вердикт явно задел. «Слишком высокий, слишком заметный. При том, что, спустившись на землю, он становится еще и удивительно неповоротливым. Он хорош для внезапных атак с воздуха, но потом превращается, по сути, в большую мишень. Да еще и это его музыкальное сопровождение...» Фрек поморщился. «На поле боя следует оставаться максимально незаметным, а не орать о себе на всю округу». «Наши задачи далеко не ограничиваются миссиями, требующими применения силы». Неожиданно для всех в оппоненты родному брату записался еще и Свилейн. «Не стоит недооценивать наше влияние на умы и души людей. И здесь яркий запоминающийся образ играет свою незаменимую роль. Если помнишь, что на очень многих иконах пастыря у нас дома, они изображались именно в образе огнекрылого архангела». «Это да», — нехотя согласился Фрек. «В том, чтобы произвести неизгладимое впечатление на неподготовленного зрителя, с нашей матерью вряд ли кто может тягаться». «О чем я и толкую?» «На всё-таки». Полная решимости, несмотря ни на что, получить ответы на свои вопросы, Трасси снова насела на темноволосого брата. «Каким ты видишь своего Альтера?» «Честно говоря, мне куда больше импонирует броненосец Диерка», — отозвался тот. «Он компактен, прекрасно защищен, оснащен всеми необходимыми системами вооружения. Но лично я бы добавил к этой конструкции еще несколько штрихов». «Мы все внимание?» — Свил, демонстрируя искреннюю заинтересованность, подался вперед. «Во-первых, я бы увеличил число конечностей», — начал загибать пальцы Фрэк. «Чтобы потери одной или двух не приводили к потере неподвижности. А во-вторых, я бы вынес часть сенсоров на отдельную подъемную мачту, что позволило бы, оставаясь в укрытии или в засаде, сканировать окрестности, не рискуя быть обнаруженным. Так что, если проводить какие-то аналогии с известными в живой природе примерами, то мой альтер будет чем-то смахивать на скорпиона». «Ого!» — присвистнул Лунга. «Будет любопытно взглянуть, что в итоге получится». «Нам всем не терпится», — согласился Свил, вперев того изучающий взгляд. «А каковы твои планы?» «И, кстати», — вернула Трасси, «тебя самого-то за какие грехи сюда сослали? Чем ты успел отличиться?» «Связь», — коротко ответил тот, разведя руками. «Широкополосная, лучевая, квантовая, гиперполевая. Мне с самого детства казалось, что паутина — это на самом деле не ловчая сеть, а распределенная антенна, через которую пауки способны связываться друг с другом на огромных расстояниях. Я довольно долго донимал близких своими фантазиями, которые все полагали болезненным бредом, и в итоге договорился до того, что меня изъяли». «И твой будущий альтер, насколько я понимаю», — прищурился Вальхем, — «это...» «Все верно, паук», — кивнул Онга. «Способный при помощи своих лап мачт и сплетаемой антенной сети требуемой конфигурации буквально в чистом поле наладить связь с любой точкой галактики». «Ух ты!» — с неподдельным восхищением выдохнула рыжая девчонка. «Какая потрясающая гармония формы и содержания!» «Да, действительно неплохо», — сквозь зубы согласился с ней Вальхем, бросив на Тарасе неодобрительный взгляд. «Наконец-то я смогу хоть как-то утолить тот неуемный зуд, терзающий меня чуть ли не с самого рождения!» Охваченный возбуждением, Монго сжал кулаки. «А то я уже замучил Сайра своими бесконечными экспериментами, которые отнимают время, требуют ресурсов, но от которых нет никакой пользы». «Что за эксперименты?» — Свил отпил из своего бокала. «Разнообразные приемники и передатчики. На днях как раз доделаю станцию лучевой связи, вот только проверить ее в деле не могу». «Почему?» «Так связаться-то не с кем», — развел руками мальчишка. «Таким старьём уже 100 лет никто не пользуется. Все давным-давно на квантовые технологии перешли». «Не огорчайся. Мы это как-нибудь поправим». Рука Тараси, коснувшаяся плеча Онга, заставила щеки мальчишки полыхнуть алым пламенем. «Устроим тебе какой-нибудь сюрприз. Скажем, на день рождения. Идет? «Это было бы просто... просто невероятно!» Кое-как справившись с прерывающимся от возбуждения дыханием, Онга, получив изрядный прилив энергии, обернулся к насупившемуся Вальхему, словно инстинктивно чувствуя в его лице соперника в борьбе за симпатии, буквально зажатой между ними юной рыжеволосой дамы. «А чем в свое время провинился ты?» «Я химик», — Вальхем пожал плечами, словно извиняясь. «А если конкретнее, металлург? Мой отчим был деревенским кузнецом, и я доставлял ему немало хлопот своими идеями. Хотя некоторые из них он позже взял на вооружение. Наша кузня абсолютно заслуженно считалась лучшей едва ли не во всей империи. Считалась». Гордость, прозвучавшая в его последних словах, оказалась изрядно приправлена болью. Но заметить это смогли лишь немногие. «Ну, насчет лучшей во всей империи, это ты, пожалуй, малость прихвастнул», — скептически заметил Фригейл, никогда не отличавшийся особой чуткостью. «Ойли», — не без ехидства парировал Вальхем. «Он просто не мог позволить себе проиграть этот раунд». «А с какой стати тогда люди аж из самого Кверенца к Торпу, моему отчиму, за инструментами и прочими изделиями приезжали?» «Это правда», — подтвердила Трасси, нацелив на него указательный палец. «Привезённые из Цикбела скобянку у нас буквально с руками отрывали. А за инструменты иногда даже дрались, как в Кверенсе, так и во Фландоре». «Ладно, ладно, уговорили», — Фригейл примирительно поднял руки перед собой. «Я помню, как Дьерк отмечал потенциальную опасность вашего союза». «Какого еще союза?» — нахмурился Онга, охваченный недобрыми предчувствиями. «Хороший металлург плюс прекрасный механик», — Вальхем демонстративно подмигнул Трассе. «Способный на многое». «О, я понял», — их новый знакомый натянуто улыбнулся. «И каким ты видишь своего будущего Альтера?» «Я?» И вот тут Вальхем откровенно растерялся. Закрутившись в прочих хлопотах, связанных с подготовкой к мероприятию, он как-то не задумывался над тем, что ответит, если кто-нибудь вдруг задаст ему подобный вопрос. И, как выяснилось, совершенно напрасно. С одной стороны, он не мог сказать правду про Аврума, чтобы не создать своим наставникам лишние проблемы. С другой, посетовать, скажем, на нестабильную работу импланта также представлялось далеко не самым удачным ходом. Как его тогда вообще на церемонию допустили? А сочинить какую-нибудь правдоподобную легенду Вальхем попросту не успел. И все, что ему сейчас влезло в голову, выглядело как исполинский кузнец с многотонным молотом в руках, плюющийся расплавленным металлом и готовый перековать на свой вкус любого недовольного. Выглядело это настолько беспомощно и глупо, что Вальхему даже завыть от бессилия захотелось. Но тут снова грянули фанфары, объявляя о начале бала. «Итак, мои юные леди!» — объявил Ларсан. «И мои юные джентльмены», — подхватила Квирси. «Пришло время долгожданного праздничного бала. Кавалеры приглашают дам». «А дамы — кавалеров». По залу разлилась мелодия вальса, вызвав заметное оживление в рядах курсантов, от общей массы которых начали отпочковываться отдельные пары, устремляющиеся на простор паркета. Вальхем же в данный момент пребывал в легкой эйфории от того, что его счастливо избавили от необходимости что-то плести по поводу своего альтера. А потому он и глазом не успел моргнуть, как Унга, отвесив слегка растерявшейся Трассе галантный поклон, ухватил ее за руку и поволок в гущу других, кружащихся в танце пар. Видная фигура Фригейла также недолго оставалась без внимания, и через несколько секунд он стал добычей подлетевшей к нему раскрасневшейся барышни. В итоге Свилейн с Вальхемом остались одни, и им ничего не оставалось, кроме как вернуться к изучению содержимого своих бокалов. Светловолосый брат сохранял поистине ледяное спокойствие, облокотившись на контейнер со своим именем.